Здесь, наверное, какой-то праздник. Играет оркестр, везде развешаны флаги. И как много народу на перроне собралось. Сегодня 30 октября 1837 года. День открытия первой в России железной дороги. Ее общая протяженность составила 27 километров. Она шла из Царского села до Санкт-Петербурга и называлась Царскосельская железная дорога. Ко дню ее открытия были закуплены 6 паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых вагонов, все колеса которых пришлось менять. Почему? Потому что ширина колеи у нас тогда была намного больше, чем в других странах Европы. 1829 миллиметров. Так нам казалось, паровоз будет более устойчив на рельсах. Потом колею сузили до 1524 миллиметров. Получается, что все равно наша колея отличается от колеи Стефенсона. Как же поезда ездят в другие страны? Им все так же меняют колеса. Владимир Сергеевич, вы сказали, что паровозы были закуплены. Но где? Разве мы не сами их делали? Потом, конечно, в нашей стране наладили производство собственных паровозов, но тогда они были куплены в Англии. Как же так, Владимир Сергеевич? Вы же говорили, что наши инженеры сами хотели их строить. За 4 года до открытия Царско-сельской железной дороги Ефим Черепанов и его сын Мирон, русские изобретатели и промышленные инженеры, построили свой первый паровоз. А спустя 2 года еще один, более мощный. Эти машины отлично показали себя на испытаниях, и их планировалось использовать для перевозки медной руды. Но подрядчики конного извоза и члены правления нижнетагильских заводов, где работали Черепановы, были настроены против железной дороги. Основным их доводом был климат. Полгода зимы с морозами и вьюгами, да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходуном самоваром? Кроме этого, они приводили аргументы иностранных специалистов. Английская пресса тех лет писала: «Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих мимо птиц, дома близ дороги погорят, в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски все пассажиры». Но это же какая-то ерунда! И тем не менее паровозы Черепановых не получили поддержки. Да ведь это и неудивительно. Это же были простые люди из крепостных, которые совсем недавно получили вольную, и кто их будет слушать? Эх, жаль. А что же было дальше? В то время, когда Черепановы испытывали свой первый паровоз, в Россию приехал один известный инженер, строитель первых железных дорог в Чехии и Австрии, Франц Антон фон Герстнер. Ознакомившись с состоянием российских дорог, он подал записку императору Николаю I, в которой изложил свои соображения. Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России. Это убедило его императорское величество, и 15 апреля 1836 года был обнародован указ Николая I о сооружении железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского села, которую и поручили построить фон Герстнеру. Тут уж конно-промышленники не могли ничего поделать, и строительство началось. Вот и правильно. А паровозы все еще выпускают? В нашей стране их перестали выпускать в 50-х годах прошлого века. Оставшиеся паровозы эксплуатировались еще 20 лет. За это время они в основном были разобраны. Небольшая часть передана в музеи или на туристические маршруты. А почему их перестали делать? Потому что появились более экономичные локомотивы, например, электровозы. Их приводят в движение электродвигатели, которые получают энергию из внешней сети или аккумуляторов, установленных на электровозе. Аккумуляторов? Я знаю, что это такое. Это батарейка, которую можно заряжать, если она садится. Чтобы ее зарядить, нужно подсоединить ее к электрической сети. А для этого нужен специальный прибор, который называется зарядное устройство. Через него ток попадает в аккумулятор. Петя, я знаю, что такое аккумулятор. Мне просто удивительно, что вдоль всей линии железной дороги должно быть электричество. А если его там нет, как туда доехать? На тепловозе. Это автономный локомотив, на котором установлен двигатель внутреннего сгорания. А что это такое? Это двигатель, где топливо сгорает внутри самого агрегата. Для паровой машины нужен каменный уголь. А этот двигатель на чем работает? Двигатели внутреннего сгорания работают на бензине или дизельном топливе, которые, сгорая внутри цилиндра, образуют газ, толкающий поршень. Внутреннее сгорание более эффективно, чем внешнее. Но, как ни странно, люди это оценили не сразу.